«Старость, Харальд, глаза тебя, видимо, начали подводить», — всплеснул я руками. «Это подарок сеньора Франческо». Глава варяжской стражи смутился и посмотрел на своих воинов, но те, недоуменно переглядываясь и видя мой уверенный вид, не смогли точно сказать, был у меня меч при отплытии или нет, поэтому, сплюнув за борт, Харальд выругался. «Сходи проверься в больницу», — посоветовал я ему, — «я попрошу сеньора Шишита присмотреть за тобой», на что он лишь еще более злобно сплюнул за борт слюну. 13 января 1205 года от РХ, Венеция. Насыщенные событиями дни еще и с пребыванием в городе предводителя крестоносцев, королем Англии, будоражили город. Наш дом постоянно был забит множеством людей, и судя по довольному лицу Энрико, все шло так, как он и планировал. Политические дивиденды, конечно, отсыпались ему, ведь король остановился в доме Дандола и посещал только пиршество тех нобилей, которые состояли в союзе с дожем. Союз десяти, правда, и меня попросил о том же, а я отказывать не стал, так что вечерняя жизнь Венеции била ключом. Это я еще никому не стал говорить, что ожидается прибытие и короля Франции. После того, как Ричард отбудет из города, я посчитал, что подобные новости будут явным перебором для впечатлительного народа. Тем более, что с утра началась самая настоящая суета, все знали об открытии собора, а также освящением его кардиналом, прибывшим от самого папы. Вчерашние новости, помноженные на открытие церквей со снятием с города интердикта, привели к тому, что спать мне так и не удалось. Жители Венеции сложили два этих факта, и все заслуги по снятию отречения приписали мне. Конечно, это было частично справедливо, но я для этого старался не один, но кто объяснит это людям? В общем, кардинала Виталианского вытащили из постели и носили всю ночь на руках по улицам города, крича «Здравница и славя», чтобы он жил как можно дольше во славу города Венеция. Вернули меня обратно только под утро, и я напомнил еще раз, что в полдень будет освящение собора, а также мой сюрприз, который я приготовил всем добрым христианам. Жители радовались, волновались и обещали быть, поэтому, когда огромная процессия празднично одетых священников во главе с патриархом венецианским и кардиналом Альбино направились к собору Санта-Мария-дель-Ла-Салюте, людей на улицах и лодок в каналах было просто не счесть. Кардинал и патриарх проводили обряды, останавливаясь в определенных точках вокруг собора, и только спустя два часа подошли к нему самому. Здесь я присоединился к ним, в красных кардинальских одеждах, и просто следовал всему тому, что подсказывал мне кардинал Альбино. Осветив собор, мы вошли внутрь, и кардинал сразу же бросил быстрый взгляд на алтари, чтобы увидеть то, что там лежало. Первым он заметил терновые венецы сандалии, лежавшие рядом. Схватившись за сердце, он стал оползать вниз, я тут же бросился помогать ему, и ко мне из сопровождавших нас людей выбежал сеньор Шишит, сунувший ему в рот какой-то порошок, от которого серое лицо Альбино вскоре стало розоветь. «Витали!» Кардинал повернул голову ко мне, оставаясь лежать на коленях у доктора, «умоляю, скажи, что это не то, что я думаю. Ваше Высокопреосвященство», — улыбнулся я ему, — «давайте, вы посмотрите сначала все, что я привез. Только, пожалуйста, больше так не пугайте нас, мы очень дорожим вашей жизнью. А то еще Иннокентий III мне голову открутит, если Альбино умрет при освящении храма», — промелькнула в голове здравая мысль. Идя с поддержкой, поскольку я держал его с одной стороны, а сеньор Шишит с другой, он обошел все алтари, и по его щекам бежал град слез. Он крестился, молился, но слезы безостановочно капали ему на мантию. Впрочем, он был таким не один. Патриарх, вместе с архиепископами и епископами, пребывали в схожем состоянии. Они просто не могли поверить, что подобные сокровища, внизу защитных стеклянных кожухов которых имелись большие таблички с надписями на шести языках, объясняющих умеющим читать, что это перед ними, могли быть собраны в одном месте. Чудо. Альбино крестился и прислонялся головой к стеклу. «Доступ в собор будет разрешен всем христианам», — заметил я, — «вы не против, если только я выставлю охрану, боязно за эти священные реликвии». Он повернул ко мне одухотворенное и сияющее от радости лицо, по морщинам которого бежали ручейки слез. «Витали, сделай это прямо сейчас, пока остальные люди не зашли в собор, только без оружия», — заметил он, — «для многих это будет слишком тяжелое испытание». «Хорошо, а то я переживаю», — я кивнул головой, и возле каждого алтаря стало по четыре человека варяжской стражи, лишь с деревянными палками в руках. «Давайте закончим церемонию», — покачал головой кардинал, Потом мне нужно срочно отправить письмо в Рим, все должны знать об этом и как можно скорее. Когда освящение было закончено и первыми в собор попали аристократы, которым показали, как нужно правильно идти, чтобы посмотреть все и одновременно с этим не задерживать очередь, я понял, что кардинал был прав. Если отец еще спокойно воспринял увиденное, то мама упала на колени, заплакав. Впрочем, рядом с ней опускались не только женщины, но и мужчины, как только понимали, что они видят перед собой. Религиозный порыв верующих был настолько велик, что я попросил вмешаться священников, которые стали напоминать молящимся, что позади них еще очень много людей. Некоторых набили и выносили на руках родственники, поскольку они попросту не могли стоять, так на них повлияли вещи, принадлежавшие Христу и его матери. Через 2 часа к собору собрался практически весь город. Весть о том, какие реликвии венецианец привез из Иерусалима, облетели Венецию и люди, бросая все дела и работу, шли сюда целыми семьями. Когда все аристократы прошли через собор, туда стали пускать всех подряд, но священники уже выстроились рядами, не давая людям слишком долго задерживаться у реликвий, но зато объясняли, что это, поскольку, конечно, многие не умели читать. Выходящие из собора люди были просто потрясены увиденным, и многие шли в огромный хвост очереди, чтобы увидеть их еще раз. Громкие молитвы и песни слышались то там, то тут, и взгляды, которые устремляли на меня люди, начинали меня пугать. «Сегодня самый сложный день в твоей жизни, Витали», — произнес стоящий рядом со мной кардинал Альбино. «Тебе нужно помнить о том, что ты просто человек, хоть и принесший в мир столько добра. Гордыня — самый страшный грех, кардинал Альбино». Я повернулся к нему. «Я буду молиться, чтобы Господь оградил меня от подобных мыслей». «Это правильно, Витали», — кивнул он. «Думаю, нам пора во дворец», — обратился я к нему. «Отметим возвращение столь ценных вещей в христианский город и храм. Собор будет открыт все время», — поинтересовался он у меня. «Да, круглосуточно, сами видите, сколько людей». Я показал ему на десятки тысяч жителей, занявших все свободное место в округе. «И будет их еще больше, когда вести достигнут Европы», — покачал он головой. «Я поддерживаю это решение, нужно будет только устроить сменяемость братьев, дежурящих у алтарей вместе с твоими стражами». «Распоряжусь», — согласился я с ним, поскольку так и планировал сделать после увиденного сегодня. «Думаю, даже лучше сделать 3-4 смены и выбирать только лучших, чтобы они чувствовали, что это награда за их веру, а не повинность». «Поддерживаю», — он позвал патриарха и тихо ему сказал несколько слов. Тот согласно кивнул, перекрестился и отошел к своим людям. «Спасибо вам, сеньор Шишит», — Альбино повернулся к доктору, который так и стоял рядом с нами, а его другие врачи, экстренно вызванные из больницы вместе с медсестрами, оказывали помощь людям, которые и правда не выдерживали духоты стояния в очереди, или же уже внутри от увиденного. «Я об этом как-то забыл, а вот сеньор Шишит быстро и без моей подсказки сам все организовал. Это мой долг, ваше высокопреосвященство», — улыбнулся он с поклоном. «Тем более, для меня это тоже очень волнительно, видеть реликвии, к которым прикасался он, это просто невероятно. Идем», — предложил я, видя, что они стали спокойно говорить друг с другом, обсуждая случившееся. Во дворце Дандола уже начал собираться народ, но первым ко мне подошел король Ричард, вторым после кардинала увидевшим реликвии в соборе. «Просто невероятно, Витали, у меня нет слов. Может, отдашь что-нибудь и мне? Я бы хотел иметь у себя подобные реликвии». «Эти не будут отданы никому, ваше величество», — я покачал головой, — «они слишком дорого мне достались. Я хочу, чтобы они были доступны любому христианину, а не заперты в личном храме какого-либо правителя. Надеюсь, Святой Престол поддержит меня в этом решении». Он недовольно поморщился, но спорить не стал, отойдя к отцу и маме, приветствующей гостей. Вокруг него, стоило только отойти от меня, тут же образовалось кольцо из аристократов и его вассалов. Королю было чем заняться и без меня. «Ваше высокопреосвященство», — ко мне, держась за руки, подошли сияющие Агнесса и Людовик. «Это такой праздник, такое благо. Спасибо вам». Они поклонились, и я, с кардиналом Альбино, благословили обоих. Вскоре подошли, бледные от страха, и двое новобрачных. «Простите, сеньор Витали», — Пелла едва не падала, держась на руку графа. «Мы позже об этом поговорим», — спокойно ответил я, обняв Анри. «Поздравляю, раз уж так случилось». «Спасибо, Витали», — он извиняющий развел руками. Когда они отошли, кардинал вопросительно на меня посмотрел. «Епископ Кастилла заслушивает архиепископство», — ответил я. «Можно будет мне его возвести в сан, если твоей епархии, то сколько угодно». Кардинал Альбино чуть слышно хмыкнул. «Вы, кстати, знакомы с наследным принцем Англии?» — спросил я у него, увидев Эдуарда, которого окружила толпа венецианских девушек. Вместе со своими матушками он явно нуждался в спасении, не имел чести. «Давайте я вас познакомлю, связи в королевских домах всегда будут полезными». Я повел его, словно ледокол раздвигая людей. «Эдуард, можешь подойти ко мне?» Принц облегченно вздохнул и благодарно мне улыбнулся, извиняясь перед дамами и быстро слиняв ко мне, где я и познакомился их с кардиналом. Вечер продолжился, и еще целую неделю в городе продолжались празднества, поскольку люди хотели увидеть все священные реликвии. И, конечно же, как это всегда бывает, к Ричарду в этой огромной толпе, его окружавшей, просочились таки же полизы, поздравившие его с грандиозным событием, еще одним родством между европейскими монархами, осуществившемуся благодаря свадьбе его племянницы Элеоноры Бретонской с королем Франции. Лицо короля нужно было видеть в этот момент, и понятное дело, он тут же прибежал ко мне, требуя объяснений, на что я сделал невинное лицо и удивленный вид, спросив его в ответ, как он себе представляет, чтобы я этому способствовал, если отбыл из Англии вместе с ним. Не зная подробностей случившегося, он смутился и проворчал, что чует подвох, но и правда, я был у него перед глазами все это время. Немного успокоившись, он отправился узнавать, как его матушка на это согласилась, а я молиться, чтобы он узнал об этом уже в Лондоне. Глава 34. 24 февраля 1205 года от РХ, Венеция. Не успели мы проводить короля Англии, который отбыл в весьма сметенных чувствах, поскольку с одной стороны, он вроде как был всеобщим героем и победителем крестового похода на Иерусалим, а с другой, это непонятная свадьба, произошедшая в обход его желаний. Он все еще подозрительно косился на меня при упоминании этой новости, но я всегда делал придурковатый и удивленный вид, чтобы его успокоить. Так он и ушел на моем корабле вместе с сыном, оставив Людовика у меня, поскольку прибыл гонец от сенешаля Франции, уведомивший меня письмом, что король Филипп II Август решил посетить Венецию с частным визитом вместе с супругой, и не будет ли для меня труд устроить ему встречу, поскольку мы близко знакомы. Я тут же ответил, что, конечно, его величеству ни о чем волноваться, все будет по-королевски, но сначала нужно получить добро от родителей, так что попросил гонца подождать меня, вручив ему десяток золотых монет за труд. Тот низко поклонился и поблагодарил за щедрость. Улыбаясь и представляя их лица, я отправился в спальню к родителям, поскольку было раннее утро, даже отец еще не встал. «Вы ведь не против, если у вас в доме погостит еще один мой хороший знакомый?» Зашел я внутрь, когда после долгих, аккуратных постукиваний мне никто не отвечал. Стоявшие слуги рядом испуганно вздрагивали от каждого моего стука в дверь хозяев. Устав ждать, я просто вошел внутрь. Мама спала, а отец сонно поднялся на подушке от шума, который я устроил. «Виталий», — он потер глаза, моргая и отходя от сна, — «а эти новости никак не могут подождать еще 2 часа, давая нам поспать, мне гонца надо обратно отправить». Отрицательно покачал я головой. «Ну так что, я не понимаю, почему ты спрашиваешь?» Он покачал головой, как будто тебя это когда останавливало, но, конечно, мы окажем ему достойный прием. «Отлично», — обрадовался я, поворачиваясь, чтобы выйти. «Виталий, стой», — остановил меня голос просыпающейся матушки. «Энрико, ты не те вопросы задаешь сыну», — попеняла она отцу и спросила уже у меня. «Виталий, а что это за твой знакомый?» «Король Франции», — отмахнулся я, словно это был обычный дворянин. «Я вам говорил, что он попросил Людовика не отправлять с Ричардом, поскольку хочет сам его забрать при поездке ко мне». Лица обоих родителей застыли, затем они переглянулись. «Хммм», — откашлялся отец, — «боюсь, Виталий, ты забыл нам об этом упомянуть. По крайней мере, я такого не помню». «Аналогично», — заверила его графиня. «Да», — удивился я, сам не помня за этой суетой, случившейся с открытием собора и развлечением Ричарда, чтобы его величество не скучали на пирах, говорил ли об этом родителям. «Ну тогда говорю сейчас. Король Франции Филипп II Август с супругой прибудет в Венецию через 2 месяца, остановится у нас. Пойду отпущу гонца, который отвезет ваше согласие, Виталий». Грозный голос обоих застал меня у двери, но я мышкой уже прошмыгнул и отправился к гонцу. Через час дом стал похож на пчелиный улей. Новости о скором приезде нового венценосного гостя заставили всех бегать с выпученными глазами, а слуги, еще не отошедшие от визита английского короля, начали страдать повторно, представляя себе, какой объем работы снова нужно будет выполнить, а я же, забрав с собой зевающего принца, обрадовав его походу новостью о пусть и не скором, но прибытии отца, отправился к своему дворцу, где мне обещали сегодня запустить систему водоснабжения с горячей и холодной водой. Под моим руководством многие работы пошли быстрее, но, конечно, стройка такого сложного инженерного объекта не могла закончиться быстро. Хотя уже сам дворец в китайском стиле привлекал много зевак с округи, которые никогда не видели подобных загнутых кончиков крыш, виднеющихся за высокими каменными стенами с дороги. Вернувшись обратно домой, я застал рыдающую маму и взбудораженного отца, который пытался ее успокоить. «Что случилось?» – удивился я, прося Людовика подождать меня, поскольку мы хотели вместе пообедать. Он кивнул, направляясь в свои покои. Энрико поднял на меня взгляд и показал на лежащее рядом с ним письмо с такой знакомой мне печатью. Я насторожился и взял документ со столика. В нем коллегия Святого Престола уведомляла доже Венецианской Республики Энрико Дандола, что Иннокентий III высказал свое желание посетить город, чтобы посмотреть на священные реликвии, о которых гудит вся Европа, и прибудет он через 60 дней. «О, ну и отлично», — обрадовался я, «два по цене одного, не нужно будет второй раз организовывать новую встречу». «Классно же», — на меня оба взрослых посмотрели, словно на идиота. «Витали, ты у нас так хорошо знаешь историю», — иронично сказал отец, а графиня еще сильнее заплакала, «напомни мне, сколько раз святые отцы посещали Венецию». Я задумался, что-то не припомню такого, наконец честно признался я. «Потому, что ни разу до этого момента они ее и не посещали», — рявкнул он, — «ни разу, а тут сразу два высших лица, один мирской, второй духовный, ты вообще понимаешь степень нашей ответственности? Ну я могу Филиппа поселить у сеньора Франческо, тем более Агнессон как бы знает, Витали, тут уже не выдержала мама, лучше иди занимайся своими делами, ты и так уже наворотил столько, что нам на годы вперед с этим разбираться. Спасибо, но мы сами займемся встречей обоих высоких гостей. Жить они, конечно, будут у нас. Мы временно переселим всю родню в загородный дом, оставив дворец только под нужды короля и святого отца с их свитами. Ну ладно, я тогда пообедаю и поеду на ферму к Елене и Карло. Помидоры в теплице созревают, развел я руками. Отец лишь отмахнулся. 14 мая 1205 года от РХ, Венеция. На всеобщее счастье родителей, Иннокентий III прибыл позже на 3 дня, чем король Франции. Это позволило не так сильно загрузить городскую стражу и охрану, а также слуг, обеспечивающих процесс пребывания короля с 1000 спутников и их свиты, а также слугами. Толпа была такая, что мама снова рыдала, а отец радовался, что дворец освободили от всех, оставив там место только для высоких гостей, но все равно части с сопровождающей свиты короля пришлось поселить в соседних дворцах, которые нам с радостью предоставили другие венецианские аристократы. Мне пришлось первые 2 дня быть экскурсоводом и знакомить короля и королеву, благодарно сжавшие мне руку при встрече, когда этого никто не видел, со всеми достойными, кого, конечно, отобрал отец или я сам. Желающих, понятное дело, было хоть отбавляй, но я сразу оградил Филиппа от надоедливых людей, заняв его время более веселыми мероприятиями, за что он был мне весьма благодарен. Особенно его впечатлил мой дворец, система водоснабжения и канализации, с которыми его познакомил восторженный этими технологиями Людовик, желавший себе такое же. Филипп попросил у меня архитекторов и после посещения собора и последующего пира, весь следующий день заседал с ними, обсуждая фронт работы и стоимость, если то же самое сделать в Париже. Принц вот только уговаривал еще и меня этим позаниматься, но я отмазывался как мог, желания ехать куда-то еще у меня после приключений в Иерусалимском королевстве больше не было. Хотелось отдыха и уюта, а его я пока получал только от своих баронесс, которым купил титулы в Латинской империи, которыми там, как и в Иерусалимском королевстве, торговали словно семечками на базаре, лишь бы только привлечь людей и деньги. Бонифаций, испытывающий большой кризис денежной массы, с радостью продал бы мне и графские титулы, но я решил, что это уже перебор, Так что себе взял герцогский титул, а моя три баронских. Мы оба остались довольны проведенной сделкой, которую обеспечил обязанный мне своим семейным счастьем Ренье, вернувшийся в Константинополь, но зато теперь бедные аристократы из любого королевства не знали, как ко мне обращаться, когда я появлялся в кардинальских одеждах, но с герцогской короной на своем обновленном гербе. Красное было мне точно к лицу, и я заказал себе сразу несколько комплектов, как шелковых, так и с тончайшей шерсти викуньи, сделав их своим обыденным одеянием, от которых шарахался любой человек, увидев меня рядом. Особенно пугались иудеи, которых я довольно часто посещал, забирая отчеты. Кардинальские одеяния в их квартале обычно приводили к тотальной панике, что немного меня веселило и развлекало. Жаль, конечно, братьям отомстить не удалось, поскольку прозорливый отец раскидал их по миру, одного из них он отправил сухопутным путем обустраивать факторию в Индии, второго – епископом в земли бывших Польши, Латвии и Литвы, поскольку русские на католических ранее землях слишком упорно насаждали сейчас православие, что не очень нравилось Риму, но я лишь пожимал плечами на все их намеки, что это не очень правильно, отвечая, что русские землю честно купили, пусть делают с ней там, что хотят, я больше туда ни ногой. 17 мая 1205 года от РХ, Венеция. К прибытию Иннокентия III пришлось подготовиться и мне, встречая его вместе с патриархом венецианским, пребывающим на седьмом небе от счастья, от такого уровня гостя. Мы встречали делегацию за городом, маясь под утренним уже весьма жарким весенним солнышком. По-другому было нельзя, поскольку и народ Венеции, пребывающий в шоке от количества высоких гостей, посещающих город, также ожидал его вместе с нами. Две огромные живые колонны стояли по бокам дороги, уходя прямиком в город. К сожалению, когда появились сначала первые всадники рыцарей охраны, а затем и золоченые повозки огромного обоза папы, мы узнали плохие новости. Иннокентий III сильно заболел в пути и теперь его разбила горячка. Поскольку кардиналы знали, что в городе есть хорошие врачи, они приняли решение доехать до Венеции, а не поворачивать обратно. Быстро вскочив на лошадь, я велел передать народу эту печальную весть, а сам отправился искать повозку святого отца, которую, найдя, мгновенно развернул ее к больнице, несмотря на возражения некоторых кардиналов, говоривших, что папе сейчас требуется только отдых. Пришлось рыкнуть, что не позволю, чтобы с помазанником господа что-то случилось в моем городе, так что они могут свои рекомендации засунуть куда подальше. Нашу ругань остановил сам Иннокентий III, бледный, весь в поту. Он сказал, что поедет в больницу. Обрадовавшись поддержке, я кивнул Харальду, и тот, поняв все без слов, отправил гонца все подготовить к нашему приезду. Сами же мы сопровождали повозку до места, а также лично несли святого отца в лучшую палату больницы на носилках, где, бледнее и потея, уже ожидал нас сеньор Шишит, впервые получив себе подобного пациента. Едва папу уложили на шелковые белые простыни, как тут же он принялся за осмотр, все более потея и хмурясь. Плохо дело, сеньор Витали, малярия. Видимо, святейший отец подхватил ее на болотах, когда ехал к нам из Рима, горячо зашептал он, отведя меня дальше от пациента. У меня нет лекарства от этой болезни, мы можем только ждать. Что вы там шепчетесь? Слабо спросил Иннокентий III, насколько все плохо. Я сделал жест помолчать сеньору Шишиту, который было открыл рот ответить. Мне нужно отъехать, святейший отец, поискать в своих запасах лекарства, хмуро сказал я. Надеюсь, я не забыл прихватить его с собой. Что за лекарство, сеньор Витали? Сильно удивился доктор, когда мы вышли из палаты, оставив папу с кардиналами и парой лучших медсестер, которых оставили ухаживать за больным. Малярия неизлечима. Скажите это инкам, хмыкнул я, если хотите, можете составить мне компанию, я все равно ненадолго, туда и обратно. Он кивнул, соглашаясь, и мы поехали в дом сеньора Борцци, где до сих пор лежали мои вещи, с тех самых пор, как меня выгнали из дома. Отогнав жестом девочек, точнее уже баронесс, я окунулся в сундук с сушеными травами, фруктами, древесиной и прочим, что я насобирал в джунглях, бормоча при этом себе под нос разные названия, чем ввергал в шок сеньора Шишита, который и не знал, что я имею у себя подобные богатства. Наконец, я увидел то, что искал. Слава Господу! Обрадовался я, поднимая вверх пачку перевязанной шнуром кору хинного дерева, что направил мою руку, тогда собрать ее. Что это, сеньор Витали? Словно на великого чудотворца смотрел на меня доктор, который до сегодняшнего дня искренне считал малярию неизлечимой болезнью. Хотя так оно и было до 17 века. Кора хинного дерева нужно мелко растолочь, залить вином и давать больному, ответил я ему. Ступка у вас наверняка в больнице найдется. Он заверил, что конечно и не одна. Мы быстро собрались и поехали обратно, а девушки аккуратно стали собирать все разбросанное мной ранее, по моей просьбе. Вернувшись в больницу, быстро сами проделали все нужное, и я не пожалел для Иннокентия 3 лучшего вина. Пусть на эффективность лекарства это никак не влияло, но хотя бы на его вкусовые качества. К большому моему облегчению память симбионта меня не подвела, и уже к вечеру святейшему отцу стало много лучше. Температура стала спадать, потливость ушла, а сам он предпринимал попытки подняться с кровати, но встретил самое ожесточенное сопротивление от нас с доктором Шишитом, который смотрел на происходящее, словно на чудо, и провожал меня везде с влюбленным щенячьим взглядом. Я сказал, что не знаю, насколько эффективно лекарство, которое привез с поездки, так что святейший отец будет лежать столько, сколько нужно, чтобы поправиться, брать на себя ответственность, если с ним что-то случится, я не собираюсь, так что готов его лучше привязать к кровати, но не пустить на улицу. Сеньор Шишит был со мной солидарен, и видя, что мы оба крайне серьезны, даже его подъехавшая позже матушка, сеньора Клариссия, встала на нашу сторону. Под таким совместным давлением Иннокентий III сдался, оставшись в палате. Глава 35. 20 мая 1205 года от РХ. Венеция. Весть о чудесном, иначе это по-другому не назвать, исцелении папы от неизлечимой болезни, пронеслась по городу, вызывая к больнице, где он находился, тысячи и тысячи людей. Все молились и желали святейшему отцу скорейшего выздоровления, а когда он наконец появился и сам, опираясь на нас с доктором, слова здравницы разлетелись еще больше. «Хочу увидеть святыни», сразу же он сказал нам, и видя, что его молодой, крепкий организм с каждым днем набирается сил, я согласился. Кардиналы, архиепископы и епископы его свиты вскоре прибыли, и мы направились к собору, который временно закрыли, готовя к прибытию святейшего отца. Горожане, завидев процессию, тут же возносили молитвы, многие плакали и поднимали вверх младенцев и детей, чтобы их благословили. Иннокентий и не забывал это делать, часто останавливаясь по ходу движения. Но вскоре он первым пересек порог собора и подошел к святыням, лежавшим на алтарях. Крестясь и шепча молитвы, он обошел их все. Я терпеливо ждал, пока он закончит, и затем вернется к нам сам. «Великое и богоугодное дело ты опять совершил, Витали», — он качал головой, но голос был строг, и хотя я, до приезда сюда, не очень был доволен тем, что подобного уровня реликвии собраны в одном месте, но увидев собор и как организован к ним доступ, изменил свое мнение. Люди должны видеть вещественные доказательства его существования, это не только укрепляет их веру, но и привлекает новых последователей. Мне написали многие православные короли и князья, с просьбой предоставить им доступ к данным святыням. Я открыл рот, чтобы возразить, но он жестом успокоил меня. Каждому был дан ответ, что он может лично все увидеть, прибыв в собор Венеции, доступ открыт каждому верующему. «Благодарю вас, святейший отец», — я низко ему поклонился, — «это очень важно для меня, что мои труды были не напрасными. Я много сил, времени и денег потратил, чтобы собрать все здесь, руководствуясь именно тем, что вы и сказали. Люди должны видеть доказательства веры, чтобы верить еще крепче. Завтра я бы хотел рассмотреть все лучше», — попросил он, — «а сегодня я чувствую, что пока еще слишком слаб». Я тут же его заверил, что конечно, и сейчас мы поедим, устроим его во дворце Дандола, чтобы он отдохнул и принял еще лекарства, на всякий случай, а сеньор Шишит подежурит у его покоев, если ему что-то потребуется. «Благодарю, Витали», — слабо улыбнулся он, — «я не сомневался в тебе». Быстро собрав процессию, мы отправились обратно, а затем, забрав его вещи, поехали на лодках к дворцу Дандола, где святейшего отца встречали как родители, так и король Франции, обрадовавшийся, что будет жить с папой под одной крышей, и они смогут обговорить некоторые личные вопросы тет-а-тет. Когда официальная часть представления основных аристократов Венеции и Франции схлынула, и народ в возбуждении стал расходиться, меня перехватила мама. «Витали, умоляю, уговори сеньора Франческо отдать нам на 2 дня Франко с его поварятами, наши повара не успевают», — а заказанные с Флоренции люди задерживаются. Во дворце слишком много людей с разными вкусами. Он сам любит вкусно покушать, тут же нахмурился я, потому если отказал вам, зная для кого это нужно, то вряд ли отдаст его и мне. Прошу, сынок, я в отчаянии. Она схватила меня за руку. А как же, Витали, ты неблагодарная свинья. Подколол ее я. Она тут же схватилась за сердце и стала падать на землю. Перепугавшись, я тут же бросился приводить ее в чувство и обещать, что, конечно же, попрошу ради нее. Графиня тут же открыла глаза, спокойно встала на ноги и, как ни в чем не бывало, пошла дальше. В общем, маленькая месть в исполнении венецианской аристократки. Бурча недовольно под нос, я отправился к пристани, поскольку слово-то дал, обратно его уже не вернуть. Ожидаемо, сеньор Франческо был категорически против, сказав, что повар у него один и он сам не настолько расположен к персонам, посетившим наш город, чтобы остаться голодным. «Ладно, а если я буду сам, вас с Агнессой детьми кормить эту пару дней, пока мама не найдет еще поваров?» – предложил я, слуги и охрана могут и из ближайшей таверны питаться. Супруги удивленно переглянулись. «Против такого устоять невозможно», – категорично заметила герцогиня. «Мы согласны». Компаньон тоже кивнул, пока я не передумал. 22 мая 1205 года от РХ, Венеция. Обычно на кухне находился только Франко и его поварята, поскольку старый кулинар строго следил, чтобы, когда он готовил хозяевам и их гостям пищу, рядом с ней не было никого из посторонних. Так что, увидев, что происходило на ней вот уже второй день, он наверняка бы пришел в ужас. За простым, деревянным столом видели дети сеньора Франческо и капая слюной ждали, когда я закончу формировать пиццу, наносить на нее свежий, только сваренный томатный соус и начинку, а затем положу ее в печь. Сеньор Агнес, сидя тут же, рядом с детьми, смотрела на меня умоляющим взглядом. Я сжалился и поставил напротив них тарелки с салатами «Цезарь» и греческий, чтобы сами выбрали, кому что понравится, а сам присматривал за Маргаритой в печи, на тесте которой от жара уже появились первые пузыри. В таком виде нас и застал сеньор Франческо, не найдя родных в привычных местах дома. Запахи, издаваемые начинкой пиццы, привели его к нам, и он удивленно смотрел, как дети, обычно сильно привередливые к еде, сметают сейчас все со стола. «Почему на кухне?» – задал он резонный вопрос, обращаясь к герцогине. «Почему нет слуг?» Дядя Витали всех выгнал, обозвав криворукими гамадрилами, картавя, тут же сдал ему меня младшенький. Сеньор Франческо укоризненно посмотрел на меня, чему это я учу его детей, явно ничему хорошему. «На вашем месте, я бы их порол каждый день, сеньор Франческо», ответил я в свое оправдание, «разрешите мне провести с ними небольшую воспитательную беседу?» «Нет, Витали», покачал головой он, «хороших слуг не найти, а при виде тебя они начинают писать в штаны от страха, так что сам виноват, занимался бы выращиванием цветов, например, ну или не знаю, вел обычную разгульную жизнь Набиля, и не было бы проблем ни у кого с тобой». «Дядя Витали сказал, что у нас сегодня вечер итальянской еды», — перебила его дочь, просясь на руки. Он поднял ее и спросил: «Солнышко, мы ведь как бы так ели ее, ну пусть с венецианскими изысками». «Нет, дядя Витали готовит вкуснее». Малышка показала на Цезарь с креветками, «попробуй». Он вернул девочку на место и, взяв вилку, подцепил соус, а также ингредиенты, отправив все в рот, почти сразу закрыл глаза. «Да, Франческо», — сказала Агнес, смотря за тем, как я достаю пиццу из печи и закладываю туда другую, с белым соусом, морепродуктами и оливками, «после вчерашнего вечера французской кухни, сегодня еще вкуснее. Ты можешь сделать так, чтобы повара Гондола не приехали вовсе? Сеньор Витали в качестве повара меня устраивает даже больше, чем Франко». «Витали, это бесподобно», — открыв глаза, признался он мне, отправляя в рот еще часть салата, а затем пробуя и греческий, «как все просто и в то же время гармонирует друг с другом». Хмыкнув, я разрезал горячую пиццу с тянущимся сыром моцарелла и разложил каждому по кусочку, себе забрав самый большой. «Ну, надеюсь, первый блин не комом», — пробормотал я, усиленно дуя и откусывая кусочек. Во рту мгновенно разлился знакомый аромат свежайших продуктов и, самое главное, первого сбора помидоров. Было так вкусно и навевало ностальгию, что я даже прослезился. Агнес сама подула за каждого из детей, и вскоре все приступили к поеданию пиццы, причем молча. «Придется убить всех поваров в городе, дорогая, Отложив сырный бортик на тарелку, серьезно ответил Франческо жене, по-другому, я думаю, не получится осуществить твой план. Дети, перемазавшись томатным соусом и сыром, требовали еще, так сильно им понравилось новое угощение. Хорошо, что пицца с морепродуктами сразу же подоспела и была принята также на ура. Витали, отдаю тебе половину своего состояния, с закрытыми глазами старый гурман, пробуя новое угощение, качал головой, оставайся у меня в доме в качестве повара. Я рассмеялся, доедая свой кусок. Больше сегодня я ничего не успел сделать из-за нерасторопности и криворукости слуг, но вроде бы дети и сами взрослые наелись, тем более, что салаты еще оставались. В кухонную дверь осторожно постучали и внутрь заглянул дворецкий сеньора Франческо. «Да, сеньор Франческо, к сеньору Витали очень странные гости», — смутился тот, опуская глаза в пол. «Когда было иначе-то?» — удивился тот. «Сегодняшние, еще более необычные», — тихо сказал он. «Я пожал плечами и в сопровождении присоединившегося ко мне Харольда, а также заинтересовавшегося хозяина, вышел в гостиную, увидев гостя и 10 его спутников». С любопытством рассматривающих все вокруг себя, я от удивления замер. Если бы сейчас пришел сам Христос, вместе с апостолами, я и то бы, наверное, был меньше удивлен, увидев тут этого человека. Субыдей, на монгольском, поприветствовал я гиганта, все еще не веря, что вижу его в Венеции, который к тому же, мало как изменился за то время, что мы не виделись. Только что стал еще выше, крепче в плечах, а его доспехи стали сильно богаче, чем прежние, Витали. Изумился он, оглядывая меня с ног до головы, а куда делся тот маленький, наглый ребенок, которого я знал? Признавайся, ты съел его? Я рассмеялся, идя вперед и обнимая его. Тот с удовольствием сжал меня в крепких, медвежьих объятиях, от которых хрустнули кости. Какими судьбами, Субыдей? Я разомкнул руки. Что привело вас в наши края? Он взглядом показал на стоящих за моей спиной. «Прости, да, о делах позже, я слишком поражен встречей», — извинился я, поворачиваясь и представляя его сначала хозяевам. «Сеньор Франческо, позвольте познакомить вас с одним из самых величайших полководцев всех времен и народов, Субыдей Богатур, ближайший приближенный Чингисхана, имя которого вы неоднократно вскоре услышите. Его империя будет становиться только больше с каждым годом». Франческо от такой моей рекомендации резко вспотел, и они испуганно переглянулись с Агнес. «Ты что им такого сказал, Витали?» – удивился монгол, видя эту немую сцену, чего они побледнели, словно степного волка увидели. «Правду, что перед ними один из 10 величайших полководцев в истории, я пожал плечами. А кто остальные 9?» Тут же заинтересовался он. Но тут хозяева пришли в себя, и я продолжил знакомство. Сеньор Франческо предложил свое гостеприимство, и Субыдей с гордым поклоном его поблагодарил. Тут же закрутились слуги, уводя гостей по комнатам, а я, прихватив с кухни чай и остатки пиццы с салатами, уединился с полководцем Чингисхана в беседке. Сначала он скептически смотрел на зеленые листья салата и непонятный кусок жареного теста с набросанными на нем кусочками начинки, но попробовав, смел вообще все, не оставив мне ничего. «Кто этот величайший повар, сотворивший такое?» Он вытер пальцы о поданную мной салфетку. «Я никогда не ел ничего подобного». Я хмыкнул и ответил. «Он перед тобой. В город прибыли невероятно важные люди и все толковые повара работают сейчас во дворце моих родителей. Так что, чтобы не умереть с голода, мне пришлось по-быстрому порубить и поджарить, что видел на кухне». Монгол покачал головой, видимо, приняв все за чистую монету. «Ладно, неважно, лучше ответь, что привело тебя в такую даль?» Субыдей посерьезнел и оглянулся. «Твои дела и победы дошли и до нас», он посмотрел мне прямо в глаза, «и ничуть нас не удивили. Мы ведь сами видели, на что ты был способен уже тогда. Так что, наняв арабских купцов, чтобы они доставили меня к порогу твоего дома, хан попросил передать только одно, краткое послание». «Слушаю», напрягся я, не ожидая ничего хорошего. «Я хочу завоевать Палмира, Витали», он сменил дикцию и словно стал цитировать Темуджина, «и начинаю с Китая. Я подарю его тебе весь, если ты присоединишься ко мне. Соглашайся, и ты станешь императором, равным мне, не вассалом, а моим приближенным полководцем. Почему так рано-то?» Едва не застонал я, «почему сейчас? Ну ведь только хотел отдохнуть, заняться струганием наследников». «Каков будет твой ответ, Витали?» — спросил меня Субыдей. «Хан знает, что ты дружен с нынешним императором Сун, но также он знает, что все падет под копытами наших скакунов. Он дает тебе шанс сделать все по-своему и не убивать императора, как это сделал бы он. Я-то вам зачем? Вы сами точно справились бы. Я тут же прикусил язык, чуть не проболтавшись, и это от него не укрылось. Он улыбнулся и покивал головой, словно подтверждая свои мысли. Ты объездил весь мир, знаешь почти все его уголки. Хану нужен такой соратник, ответил Субэдэй, который укажет верный путь, чтобы войско не блуждало в свете ночной луны. За это он отдаст тебе все, что ты попросишь. Он попросил так тебе и передать, главное, чтобы ты научил нас делать те страшные орудия, которыми разбил стены. Наши попытки были не такими успешными, как у тебя. Хан хочет большего. Я задумался. С одной стороны, встревать в эти разборки, оно мне было нужно, пока монголы завоюют Китай, Иран и прочие страны Средней Азии, пока доберутся до Руси, а потом Европы. Я уж точно Венецию не дам в обиду. Но вот с другой, единственный по факту император, который ко мне отнесся по-человечески, да и Русь, со всеми своими нынешними сварами, тоже была моей первой родиной. Можно будет князей выкосить, оставив самых вменяемых, или вообще поставить одного своего царя, пусть развивает государство. Колебался я сильно, ехать не хотелось, но и ответить на свои мысли, что я буду делать дальше, когда устану отдыхать, я тоже не мог. Все, что хотел, я уже завершил, а заниматься сельским хозяйством и выращиванием скота, пусть и для лучших стейков, было такое себе занятие для моей непоседливой натуры. Я поднял взгляд на монгола, терпеливо ожидающего моего ответа. Нам нужно обсудить конкретно, что нужно хану, и что он готов отдать мне взамен. Мне придется оставить все. Субэдэй согласно кивнул. Хан это прекрасно понимает, потому согласен на многое. Уже одно то, что он отправил меня лично, в этот далекий путь, должно сказать тебе о его решимости. Да, никого другого, кроме тебя и его, я бы даже не стал слушать. Я пожал плечами, хан знал, кого нужно послать. Назад, если ты согласишься, мы отправимся на твоем корабле, прищурил он и без того, раскосые глаза. Я слишком стар бить свои ноги по пустыне, хмыкнул я. Тогда у нас впереди много времени, а меня есть еще, что тебе предложить, с хитрой улыбкой заметил он, доставая и кладя на стол хрономаховик неизвестной мне конструкции вида. Ахнув, я взял его и, нажав нужную комбинацию, понял, что принцип работы устройства изменился не сильно, затем посмотрел год, который был установлен на время последнего совершенного прыжка, 2224. Тот же год, что и озвучивали во время приговора в суде, тут же напомнил мне симбиант. Понимая, что теперь точно не смогу спокойно спать, я забрал хрономаховик в карман. Это слишком опасная вещь, чтобы ею владели простые люди, со вздохом объяснил ему я, откуда это у тебя. Он загадочно улыбнулся. Хан так и знал, что тебя это заинтересует, поэтому в дополнение к титулу, покажет могилу, где похоронили этого человека, там еще много разных интересных штук, подобных этой. Причем проведут туда тебя сразу, без каких-либо дополнительных обещаний с твоей стороны. Хан понимает, насколько для тебя это будет непростым решением, бросить все там, где ты практически сын Бога. Мы и сами стали свидетелями этому сегодня на улице, когда спрашивали твое имя, видя, как загорались глаза у простых людей, и они славили тебя, бросая все и помогая нам добраться до нужного места. Уже тогда я понял, почему послали меня, а ты лишь подтвердил мои мысли. Кроме его слов, теперь этот проклятый хрономаховик никак не выходил у меня из головы, это явно была модель из будущего, даже старше того времени, откуда прибыл носитель личности, слепком которого я являюсь. Ладно, наконец так и не придя к какому-то единому решению, сдался я, будь моим гостем Субэдэй, я выслушаю все, что предлагает твой хан и приму решение позже. Монгол понимающе кивнул головой. Большего, Витали, я и не прошу у тебя. Увидев обеспокоенных Майя, которые стояли недалеко, и не понимали, что общего может быть у меня с неизвестным воином, я позвал их к себе. Как насчет посмотреть Китай? Поинтересовался я у них, поскольку, если и приму это да нельзя странное приглашение, то точно их здесь не ставлю, а возьму с собой. Куда угодно, где будет наш господин, они тут же опустились передо мной на колени. Мои жены говорят, что последуют за мной куда я захочу, перевел я Субадею их ответ, на что он улыбнулся. Это правильный ответ для верных спутниц. Тяжело вздохнув, я поднялся на ноги, давая знак подняться и девушкам. Как я говорил ранее, в город прибыли очень важные для моего мира гости. Продолжим разговор, когда они уедут. Субадей склонил голову. Да будет так, Витали. Глава 36. 1 августа 2022 года от РХ. Венеция, Итальянская республика. Строгий учитель, с четырьмя сопровождающими родителями, завел галдящую молодежь внутрь огромной, старой от времени библиотеки. Для всех пятых классов по всей Италии в этот день начиналась обязательная трехдневная экскурсия в столицу республики, Венецию, закрепленная законодательно еще в XIX веке. С той поры закон не меняли, как и школьные формуляры обязательной программы посещения объектов. Их группа прибыла с Сицилии и остановилась за счет государства в одной из самых комфортабельных гостиниц. Дети были просто в восторге, а родители, провожая их в дорогу, с ностальгией вспоминали, что когда-то на их месте были они сами. «Тихо!» — шикнула учитель на распоясавшихся детей. «Мы в библиотеке, откуда и начнем нашу сегодняшнюю историю. Сильвия, ты начинаешь!» Отличница, с задорными косичками и строгим видом, открыла доклад и стала читать. 1 августа в нашей стране с 1886 года празднуется день рождения Витали Дандола. В этот день родился наш необыкновенный предок, живший в далеком 12 веке, но оставивший свой след во всем мире. Нет ни единого участка суши, где бы он ни побывал и не сделал вклад в развитие этого региона. Поэтому кроме нас, этот день празднуют еще в трех странах – в Итальянском империуме, Китайской империи, а также Российской империи. Начну по хронологии событий, дошедших до нас благодаря хронисту, знаменитому историку и хранителю христианских реликвий Николаю Мисориту, записавшего его историю жизни, но охватывающую временные отрезки только со времени его рождения до окончания Четвертого крестового похода и уже только после 1211 года, когда он стал самым молодым римским папой в истории. К большому сожалению, о промежутке между этими годами нам мало что известно, лишь по обрывочным сведениям других летописей и историков, мы знаем, что он присоединился к походу великого Чингисхана и был его правой рукой. Также достоверно известно, что Витали Дандола недолго правил Китаем, после завоевания монголами Дальнего Востока, Сибири, Средней Азии, Балкан, Индии, Китая, Руси и большей части Восточной Европы. Причиной его возвращения в 1211 году в Венецию, а затем в Рим, нам также неизвестны. Поэтому я вернусь к событиям, известным нам с хронологической точностью, поскольку все документы о его жизни, как и многое, что досталось нам из прошлого и хранится сейчас в стенах этой самой древнейшей в мире библиотеки. На стеллажах находятся книги и свитки из многих европейских и западных городов, которых давно уже не существует на карте мира. Их современные правопреемники не имеют даже части того, что было тогда вывезено нашим предкам, по окончании Четвертого крестового похода или поздних завоеваний, когда он стал римским папой. В судах до сих пор пылятся прошения этих стран на возвращение хотя бы части документов, но Конституционный суд Италии отказывает это делать. Исторические ценности нам принадлежат по праву, поскольку не сохрани их наш предок, они были сожжены или уничтожены крестоносцами, как это было в других городах. Девочка увлеченно, поскольку готовилась долго к этому реферату, стала перечислять дальше года, а также места, где еще побывал их далекий предок. Это было мало кому интересно из детей, которые старались как можно быстрее вырваться наружу и отправиться либо в парк развлечений, который был в программе экскурсии, либо на море. «Молодец, Сильвия», — похвалила ее учитель. Когда девушка закончила свою часть доклада, теперь мы перейдем к главной больнице города, которая, к сожалению, не сохранилась до наших дней целиком, поскольку была разрушена бомбами во время Третьей мировой войны, но здание было отреставрировано и хоть при постройке использовались современные материалы, выглядит оно точно так же, как и тогда, когда его строили. Ее и родителей мало кто слушал, ну кроме собственных детей, конечно. Так что дружной толпой класс высыпал на улицу, встретившись с такими же сорванцами, как и они сами, только из другого города. В этот день Венеция была полна детьми, сновавшими везде и вызывая недовольство жителей столицы, которые уже 5 раз выносили на голосование убрать этот проклятый праздник из законодательства, но каждый раз большинством народного референдума его оставляли. Сев на водяной трамвай, который сегодня был полностью бесплатным, детей довезли до больницы, где уже находилась сотня других детей. Подождав, когда они пройдут, класс подвели к коленопреклоненной бронзовой фигуре ребенка и учитель заметил: это все, что осталось от первоначального здания. Фигура мецената больницы Виталия Дандола, построившего и содержавшего ее за свой счет. Его подходы, вместе со знаменитым доктором Шишитом, настолько сильно продвинули медицину того времени, что до сих пор ученые и историки всего мира спорят о том, как это стало возможным. Многие используемые тогда лекарства мы смогли синтезировать только столетия назад, а по запискам современников, часть больных лечили ими уже тогда. Вызвав следующего ученика, они заслушали его часть доклада, в которой он написал более подробно вклад предка в эти направления. Закончив и здесь, дальше они обошли с перерывом на обед все крупные достопримечательности, напоследок, конечно, посетив восьмое чудо света, Венецианский акведук, единственное уцелевшее во времени. Он был официально принят таковым ЮНЕСКО в 1935 году и по праву считается одним из самых привлекательных для туристов мест. К тому же он до сих пор действовал, пусть и постоянно реставрируемый, но исправно снабжающий город водой, вот уже множество столетий. Сделав множество фотографий, детей посадили на лодки и совершили экскурсию к дому рода Дандола, где он родился и вырос. К сожалению, дворец плохо сохранился, как и комната, в которой он жил, пока не построил свой дворец, но впечатление на детей, висящие на стенах реликвии древности, производили. Тут были перчатки короля Англии Ричарда и львиное сердце, пояс императора Китая и еще парочка других хорошо сохранившихся вещей. Остальное, к сожалению, было уничтожено пожаром во время Третьей мировой войны. На этом первый день был окончен, и детей увезли в гостиницу, где они, переодевшись, ринулись играться в бассейн, а позже, поужинав и разойдясь по комфортным номерам, звонили родителям, рассказывая им о впечатлениях, которыми набрались сегодня за время экскурсий. 3 августа 2022 года от РХ, Венеция, Итальянская республика. «Ну и итогом нашего последнего дня», – произнесла учительница, стоя на каменных ступенях замка, которые блестели от миллиардов ног, которые здесь побывали, будет доклад Роберта. Влияние Виталия Дандола на дальнейшее мироустройство. «Роберт, прошу», – показала она выйти стеснявшемуся парню, который также был отличником, как и Сильвия, но кроме этого носил фамилию Конторини, некогда знатнейшего, но угасшего в 16 веке рода, прославившему Италию на весь мир своими сортами помидоров и огурцов. Лишь несколько ветвей, покинувших историческую родину и поселившихся на Сицилии, дожили до наших дней. Что касается овощей, даже сейчас, спустя столько веков, выведенные в 13 веке сорта помидоров и огурцов, до сих пор высоко ценились любителями старины и аутентичности, за яркость и неповторимость вкусов. «Начну по порядку», – он посмотрел на учительницу, и та поощрительно ему кивнула. «Англия. После смерти в 55 лет от попадания арбалетного болта в шею, королю Ричарду I, наследовал его сын Эдуард I, который продолжил дела по укреплению королевства, и несмотря на то, что поменял большую часть французских владений на владения в Индии и Африке, у своего друга, короля Франции Людовика VIII, считается одним из 10 лучших королей Англии за все времена. Под его властью Англия совместно с Францией стала крупнейшей морской державой, и их флоты наводили страх на всех морях и океанах. Затем, после смерти от чумы, на трон взошел его брат Ричард II, который сконцентрировал свои силы на решении внутренних проблем, что позволило колониям Англии развиваться чуть активнее, но после его смерти, на трон взошел последний Плантагенет, который утопил страну в крови и религиозных войнах. Он поссорился со всеми соседями и церковью, так что в конце получил крестовый поход на свои земли. На трон взошел родственник Людовика VIII, и Англия на 200 лет превратилась в сателлита Франции. Только когда та сама ослабела из-за череды войн с Виталианским империумом, Англия наконец смогла восстановить свою самодержавность, и после переворота на трон взошла новая ветвь Валуа, правившая вплоть до 16 века. «Так подробно не нужно, Роберт», — улыбнулась ему учитель, «только основное, на что повлиял сам Виталий Дандола». «Хорошо, сеньора», — закивал он, вернувшись к докладу. «Франция. Людовик VIII был признан величайшим королем всех французских эпох, который так далеко продвинул мореплавание и морское дело, что до сих пор многие предметы на кораблях носят названия, которые он им дал. Как я уже сказал, Франция была сильнейшим европейским государством до 15 века, но потом лишилась всех своих колоний и завоеваний, откатившись в развитие минимум на 50 лет, после подписания ими Перуанского мирного договора, проиграв в войне с Виталианским союзом трех государств, Священная Римская империя, нынешняя Германия, практически ничего не получила от Витали Дандола, поскольку была занята внутренними распрями, а затем конфликтом с церковью и римскими папами. Только в 17 веке мы видим расцвет промышленности и становление того государства, что доминирует сейчас в Европе. Российская империя, в том виде, в каком она существует сейчас, империя сформировалась только в 18 веке. Император России, на настоящий момент самые долгоживущие представители правящих семейств, например, нынешнему императору Николаю II, 223 года. Причина этого неизвестна, любая информация по императорскому дому строго засекречена. Почему я упомянул ее? Есть упоминание в летописях, что наш предок надолго останавливался там, когда путешествовал с великим завоевателем Чингисханом. В войнах с Виталианским империумом Россия участвовала только раз, самый первый, потеряла тогда треть всего населения. После этого заключила с ним мир и больше в конфликтах европейских государств не участвовала. Китайская империя, самое древнее на настоящий момент государство, с правящим домом, достоверно имеющим в своей крови ДНК, самого Витали Дандола. Результаты экспертизы выведены на общей странице их парламента. Сейчас императоры носят чисто декоративную функцию, но очень почитаются и уважаемы народом. Китай меньше всего пострадал в Первой мировой войне с Виталианским империумом, как раз из-за близкого родства императорского дома, а точнее жен Витали Дандола, которые достоверно нам известно, благодаря летописям Николая Мисарита, были представителями древнего народа майя, что позволило Китаю сохранить как государственность, так и императорский род. Как оказалось, позже, 4 века спустя, это снова им пригодилось, во время Третьей мировой войны с Виталианским империумом. Заняв нейтральную позицию, Китай потерял тогда только Шри-Ланку, а японские и корейские владения были оставлены им Виталианским империумом без раздела этих земель. Италия, благодаря хранившимся в городе священным реликвиям, доминирующей в то время христианской религии, наша страна на все времена получила нейтральный статус. Банковское и страховое дело, сильно развитые с 13 века благодаря дому Медичи, также этому весьма сильно способствовали. Мы ни с кем не воевали, до Третьей мировой войны, когда правительство, возглавляемое Энрико Маскароне, убаюканное гремевшими ранее вдалеке от нашей страны войнами, решило пойти совместно с тройкой европейских государств, против Виталианского союза. Результат был крайне плачевен. Италия потеряла большинство реликвий, относящихся к жизни Витали Дандола, которые были увезены в столицу Виталианского империума. Только сейчас, подтвердив свой нейтральный статус, мы снова стали независимы. Республика Турция и Королевство Африка. Здесь особо сказать нечего, присутствие нашего предка не было подтверждено или опровергнуто, кроме участия его в захвате Константинополя, нынешнего Стамбула. Нынешние границы обоим государствам определены Виталианским империумом и по сути являются его сателлитами. Ну и наконец, союз трех самых сильных на данный момент государств, инков, команчи и майя, называемый ими самими, Виталианским империумом, имеющим давнюю, кровавую и самую необычную историю. Первое столкновение европейцев с этим государством произошло в эпоху великих географических открытий XIV века. Испанцы, первыми, после нашего предка, попали на эти два континента, встретив единоверцев, верящих, как и они, в Иисуса Христа. Вот только то, как они себя там повели, ища золото, не понравилось епископам Виталике, и они всех прибывших приказали сжечь на кострах. Эта же судьба постигла и португальцев, тогда еще существовала такая страна. Ища золото и серебро, они убивали и пытали местных жителей, закончив свои жизни так же, как и испанцы, на кострах. Узнав о судьбе отправленных на другой континент миссий, большинство европейских государств под предводительством церкви, провозгласившие всех виталианцев еретиками, объявили на них 11-й крестовый поход. Огромное количество кораблей отправилось на новый материк, но никто не вернулся, зато взамен вскоре прибыла на паровых кораблях армада Виталианского империума, развязавшая Первую мировую войну, которая смела большинство небольших стран с карты мира. Это была самая долгая и затяжная война, закончившаяся мирным договором с Виталианским союзом, который также ослабел от нее, поскольку припасы им приходилось доставлять через океан. Мир продержался ровно два столетия, и поднявшаяся с колен Европа, заключив новые союзнические договоры, снова устремила свой взгляд на Запад, но с тем же результатом. Третья мировая война с Виталианским империумом произошла в 18 веке и закончилась тем, что имперцы сбросили водородные бомбы на три столицы самых непримиримых их врагов. На этом горячая фаза войны закончилась, но наступила холодная между Востоком и Западом. Заключались союзы, разрывались старые договоры, но когда два столетия спустя настал паритет с Виталианским империумом в количестве баллистических ракет с водородными боеголовками, начинать четвертую или, как еще политики ее называют, последнюю мировую войну, никто не захотел. О самих имперцах нам практически ничего не известно. Границы с Виталианским империумом закрыты, послов они не принимают, обмен технологиями осуществляют крайне неохотно. Правда, во время последней пандемии ломовой оспы они предоставили лекарства, а также методы его синтеза. Только благодаря им эта мировая пандемия у нас была побеждена. Эй, очкарик, а почему болезнь названа ломовой оспой? Решил подколоть его кто-то из особо грамотных товарищей. Роберт смутился, поскольку эти причины стыдно было произносить вслух в присутствии девушек, но учительница его спасла, ответив сама. Об этом прочитайте сами в интернете, а пока предлагаю поблагодарить Роберта за такой подробный и обстоятельный доклад. Вялые хлопки некоторых детей чуть усилились под строгим взглядом учителя, но не стали его триумфом. Посчитав, что этого достаточно, учитель отпустил Роберта, и тот быстро влился в ряды одноклассников, получив мимоходом подзатыльник от кого-то из двоечников, чтобы сильно не расслаблялся. На этом все, обзорные экскурсии по столице кончены. Она сама облегченно вздохнула. Остаток дня вы проведете в Виталиленде. Ура! Даешь аттракционы. Вот тут уже овации и выкрики детей были весьма энергичными, и учительница, показав родителям пачку билетов, повела радостных учеников в сторону виднеющихся с любой точки города Виталианских горок. Роберт, едва не плача, упал на пол и, ничего не видя, искал очки, которые ему сбили. Он боялся, что он останется один и о нем забудут. Держи, в его поле зрения появилась сильно размытая рука и протянула искомый предмет. Ребенок надел очки и поднял взгляд, увидев перед собой представителя органов безопасности в черной форме и значком белого агнца на красном поле, являющимся отличительной чертой агентов национальной безопасности, отвечающих за безопасность в Венеции детей, прибывших со всей страны в этот день. Спасибо. Простите, что вас отвлек, извинился он, видя, как один из родителей, видя, что тот отстал, вернулся за ним. Извините за беспокойство, офицер, вежливо чуть склонил голову взрослый, не люблю я эту суету, но в этом году выпала моя очередь ехать. Представляю, как устаете за эти три дня вы. Ничего, тот легко отмахнулся, весело подмигнув Роберту. Шестой тоже не любил этот день, так что не переживайте, через 7 лет этот закон все равно отменит. Вы уверены? Удивился сам Роберт, ведь уже 5 раз пробовали проводить народный референдум и все зря. На лице офицера появилась широкая улыбка, и он подмигнул уже им обоим. Есть у меня ощущение, что в тот раз все получится. С этими словами агент приложил руку к козырьку форменной фуражки и быстро растворился в тени здания. Взрослые с ребенком переглянулись. Странный он какой-то, заключили оба, и забыл о разговоре, побежали догонять далеко ушедший класс.